Перевязки мало кому сделали, перевязывать-то почти что нечем. Проволокой или веревками затянули жгуты тем, кто истекал кровью. Раненым в живот, тем, что на носилках, велели руками как следует придерживать кишки. Построились в колонну, с грехом пополам кое-как дотащились в гору до лагеря, по пути еще двое умерли, их тоже пришлось волочить. Из-за этого случилось недоразумение, при котором изрядно осрамился шарфюрер Штайнбреннер. У главных ворот лагеря, как всегда, колонну встречал оркестр, игравший гимн «Фридрих Великий». При приближении колонны оркестр по команде переходил на парадный марш, и бригаде надлежало строевым шагом, соблюдая равнение на право промаршировать мимо начальника режима Вебера и его свиты. Даже тяжело раненые на носилках, и те повернули головы вправо и попытались придать некоторую подтянутость своим полумертвым, изувеченным телам. Лишь мертвецы освобождались от ритуала приветствия. Так вот, Штайнбреннер вдруг углядел, что какой-то зэк, которого ведут двое товарищей, не держит равнения, а нагло плетется, свесив голову. Толком не разобравшись, не заметив, что ноги у зэка тоже волочатся, Штайнбреннер мигом подскочил к наглецу и рукоятью револьвера заехал тому между глаз. Штайнбреннер был еще молодой, горячий, вот и решил в торопях, что зэк всего лишь без сознания. Голова мертвеца от удара дернулась назад, а челюсть, наоборот, отвисла. Со стороны казалось, что окровавленная пасть в каком-то последнем мстительном порыве хочет цапнуть револьвер. Остальные офицеры так и покатились со смеху, а Штайнбреннер был вне себя от ярости. Он чувствовал, что этой промашкой отчасти утратил авторитет, который завоевал благодаря курсу лечения серной кислотой, проведенному на Йоэле Бухсбауме. Придется повторить его на ком-нибудь еще. Дорога от завода до лагеря заняла у колонны много времени, и поверка началась позже обычного. Убитых и раненых, как всегда, разложили строго по порядку, как в строю, каждого при своем отделении и блоке. Даже тяжело раненых не отправили в госпиталь, пока что не стали делать перевязку, перекличка и счет важней. «Живо! Рассчитайтесь снова! Если в этот раз не сойдется, будем помогать!» Начальник режима Вебер сидел верхом на стуле, который специально для него вынесли на плац линейку. Это был мужчина 35 лет среднего роста и недюжинной физической силы. Широкое и смуглое лицо его отметил глубокий шрам, сбегавший от правого угла рта вниз к подбородку, память о схватке с рабочими путейцами в 1929 году. Вебер облокотился о спинку стула, наблюдал за зэками, между которыми в ажиотаже носились эсэсовцы, старосты и десятники, крича и раздавая пинки. Старосты блоков, потея от напряжения и страха, начали пересчет. Раздались монотонные голоса. Первый, второй, третий. Неразбериха возникла, конечно же, из-за тех, кого в клочья разорвало на медиплавильном. Зэки, понятно, старались и подобрали все головы, руки, ноги и тела, что там нашлись. Но нашлось не все. С какого конца ни считай, а все получалось, что двоих нету. В наступающей темноте между некоторыми бригадами уже возникали споры из-за отдельных конечностей, а в первую очередь из-за голов. Каждое отделение стремилось предстать в полном составе, дабы избежать суровой кары, неизбежной в случае недостачи. Кое-где люди уже рвали друг у друга из рук кровавые останки, уже пошли в ход кулаки, но тут раздалась команда «Смирно». В суматохе старосты так ничего и не успели придумать, двух тел по-прежнему не было. Не иначе бомба разорвала их в клочки, а клочки либо перелетели за ограду, либо их забросило на крышу, где они валяются. Дежурный офицер подошел к Веберу. «Теперь, похоже, только полутора человек не достает. У русских на один труп три ноги, а у поляков рука лишняя нашлась. Вебер зевнул.